Пятое. Обработка сырья. Как и следует ожидать, их не сводят в общаге на час-два. Дается время привыкнуть, вместе вздремнуть отведенные 5 часов, скорее всего, ночного сна, ибо точно не определишься. В помещении круглосуточный искусственный свет и ни одного окна. Вздремнуть, если неутомимые поисковики истины, штатные служащие спецслужб, не дернут на допрос. А тогда уж не поспать. Военный преступник Минаков, ответьте, какого типа было электромагнитное устройство, которое вы взрывали в Капских горах для нанесения ущерба американским силам освобождения? Но я не взрывал его лично, поэтому... Минаков, отвечайте на вопрос, быстро отвечайте на вопрос. Лампа в глаза, и потому как они сразу же начинают слезиться, ясно, что это какое-то специальное излучение с искусственно сдвинутой спектральной полосой. Добрый вечер, господа фашисты, мы так давно с вами не виделись. Не закрывать глаза, Минаков, если не вы, то кто же взрывал это устройство? Не знаю. «Не знаете. Ну тогда от кого вы узнали, что будет взорвано это самое устройство?» «Какое устройство?» «Играетесь, лейтенант Минаков, зря. У вас остается очень мало времени на сон». «А что? Солдат спит, служба идет». «Не понял. А, это так называемый русский юмор. Казарменный». «Неважно, Минаков, и так, не спать, не спать, лейтенант, открыть глаза!» «Так ни черта ж не видно!» «Зато нам видно!» «Что вам видно-то?» «Врете вы или нет?» «По глазам, что ли?» «Вот именно!» «Какие-то у вас устаревшие методы, господа!» «Все, завязали!» «Так ведь у вас выражаются?» «Отвечайте на вопрос!» «От кого вы узнали, что электромагнитная бомба будет взорвана? И откуда вы ведали время взрыва? Отвечайте на вопрос, Минаков!» В общем, никак не поспать свои положенные по норме 300 минут. Воруются и воруются десятками и сотнями зарс. Но иногда дают и поспать. И ясно, не только для того, чтобы заключенные восстановили силы и не померли досрочно. Есть и другие расчеты. Например, когда местные ночью, назначаемые по распоряжению, чуть полыхающие сутки напролет искусственное освещение несколько притухает, и все падают спать, некоторые делать этого не хотят. Да, они тоже выматываются за день допросами и шагистикой под конвоем туда-обратно, однако в этом помертвевшем свете, в их, видимо, уже не совсем дееспособных головах, внезапно происходит какое-то... новое переключение. По непонятной причине они вдруг начинают чувствовать себя в безопасности, и тогда они пытаются беседовать с соседями. Что с того, что их соседи замыкаются и крутят пальцем у виска, предупреждая? Сами заданные вопросы, да просто затронутая тема и реакция на нее, все фиксируется впаянной в незаметных местах аппаратурой. И значит, очень скоро... На очередных допросах круг задаваемых ребусов расширится. Или какие-то буковки в решаемых спецслужбами кроссвордах встанут на свои места. —